Револьвер системы Кольт. Один другого сменяли президенты, а в Соединенных Штатах вдруг появилась поговорка «Господь Бог создал людей». Авраам Линкольн дал им свободу, но только полковник Сэмюэл Кольт, наконец, сделал их равными. На самом деле сейчас только специалисты помнят, кто такие Джон Куинси Адамс и Мартин Ван Бюрен. А вот Кольт стал одной из самых больших американских легенд. Сэмюэл Кольт, родившийся 19 июля 1814 года в Хартфорде, штат Коннектикут, будучи в молодости юнгой, увидел принцип действия своего будущего револьвера в работе механизма для выбирания якорного каната – кабестана. Утверждают, что юноша бежал из отцовского дома в Индию, где сконструировал деревянную модель того, что позже назвали револьвером. Вернувшись, он прошел курс химии, читал лекции по ней в Соединенных Штатах и в Канаде. В 1835 году посетил Европу и получил патенты в Лондоне и в Париже. Вернувшись в США, он подал заявку на патент на барабанный пистолет «Revolving Gun», который и был им получен 25 февраля 1836 года. Этим патентом, а также патентом номер 1304 от 29 августа 1836 года были защищены основные принципы оружия с вращающейся казенной частью в сочетании с ударно-спусковым механизмом, ставшего знаменитым под именем Кольт Паттерсон. Так написано в любой энциклопедии. Также там написано, что свое оружие Кольт сконструировал вместе с капитаном Сэмюэлем Уокером. Капитан Уокер в 1847 году погиб на войне с Мексикой, и один из вариантов револьвера был назван в его честь. Но это не совсем верно. На самом деле, в начале 1847 года Кольт получил от капитана Уокера крупный заказ на револьверы, и это позволило ему возобновить производство. А война Техаса с Мексикой обеспечила устойчивый сбыт скорострельных револьверов, и новая модель получила название «Армейская модель 1847 года» или «Уолкер Пистол». В некоторых источниках пишут, что Сэмюэл Кольт основал компанию для производства револьверов, но в 1842 году имело место банкротство, и последующие 5 лет револьверы не производились и стали большой редкостью. Однако потом правительство заказало Кольту сразу 1000 револьверов, и ему пришлось создать новую модель, так как нигде нельзя было отыскать детали ранее производившихся компанией. Этот заказ положил начало финансовому благополучию Кольта. Эта история стала настоящей легендой, и появилось приведенное выше крылатое выражение, отражающее значение револьвера Кольта для обеспечения личной безопасности и становления демократии в США. Сэмюэл Кольт умер в родном Хартфорде, как написали тогдашние газеты, от естественных причин в возрасте всего 47 лет. Похороны его были устроены за государственный счет. Он оставил после себя состояние, оцененное в 15 миллионов долларов, что равняется примерно 300 миллионам долларов на нынешние деньги. По другой версии, Сэмюэл Кольт банально воспользовался трудами своего подручного Джона Пирсона. Якобы именно Пирсон разработал барабаны для будущих Кольтов, а Кольт лишь нашел деньги на производство. По третьей версии, схему револьвера предложил в 30-х годах 19 века некий британец Чарльз Ширк, взяв за основу барабанное оружие Коллиера и идеи Жиля Мариетта. Как видим, все три версии сходятся в одном. Сэмюэл Кольт не был талантливым изобретателем. Он был скорее удачливым и расчетливым коммерсантом. 25 февраля 1836 года он получил в США первый патент на шестизарядный револьвер 45-го калибра. Через 10 дней он открыл собственное производство. Модель сначала называлась Паттерсон, по имени города, где была развернута мануфактура Кольта, но в скором времени она получила название Техас за свою популярность среди жителей именно этого штата. А вот еще одна интересная версия. В 1836 году американский предприниматель и оружейник Этан Аллен из штата Массачусетс разработал и получил патент на Pepperbox с капсульным замком. Чтобы было понятно, Pepperbox переводится с английского языка как «ящик с перцем» или «перечница». Так вот, Pepperbox Аллена представлял собой краткоствольное оружие с вращающимся блоком стволов, до 6 стволов в одном блоке. Это был многоствольный пистолет, но барабана как такового у него не было. И что интересно, в том же 1836 году Pepperbox с капсульным замком, но иной конструкции, был создан еще и в Европе бельгийцем, а не французом, как его часто называют, Жилем Мариеттом. А в 1839 году Мариетт получил патент на свое оружие и наладил его производство в городе Льеже. Pepperbox и Мариетта производились в калибрах от 7,5 до 12,7 мм и имели от 4 до 18 стволов длиной от 60 до 150 мм каждый. Имелся даже вариант с 24 стволами. И несколько экземпляров этого чудовища сохранились до наших дней. Но представить себе, как держали в одной руке такую 24-ствольную пушку, очень трудно. Что же касается иных моделей, то помимо устрашения противника, в них большое внимание уделялось и дизайну. Это оружие украшали эффектными узорами, иногда позолотой, а спуск выполнялся в форме не крючка, а кольца. В отличие от американских перечниц, стволы Мариетта не были соединены в один блок, а раздельно привинчивались к патронникам, в которые вставлялись капсули. Все стволы были прикручены к шпинделю, от немецкого слова «веретено», на неподвижной казенной части, доступ к которому обеспечивался с помощью оставленного в центре блока стволов отверстия. При нажатии на кольцо спуск стволы вращались, по очереди перемещаясь в позицию для выстрела, а внутренний курок отодвигался назад и ударял в самый нижний капсуль. Чтобы зарядить такое оружие, необходимо было вывинтить отдельно каждый ствол и заложить в него боеприпас. Каждый ствол имел 4 прямоугольные выемки в дуле для того, чтобы его можно было легче снять с помощью специального ключа. Pepperbox Мариетта представлял собой компактное оружие, напоминавшее то ли огромный револьвер, то ли маленький пулемет. Оно было хорошего качества и использовалось для стрельбы на небольших дистанциях в качестве оружия самообороны. А для своего времени оно отличалось относительно высокой скорострельностью, естественно, при длительном заряжении, и низкой точностью боя из-за очень тугого спускового механизма и плохого баланса. Многие европейские оружейники начали его копировать, почти каждая оружейная фирма могла в свое время похвастаться хотя бы одной моделью типа Pepperbox. И в коллекциях сейчас сохранилось изрядное количество образцов, похожих на модель Мариетта, но плохо поддающихся идентификации. Во второй половине XIX века выпуск Pepperbox'ов был полностью прекращен. Что же касается оружейника Этана Аллена из штата Массачусетс, то он получил свой патент практически одновременно с Кольтом в 1836 году. Тогда еще никто не мог с уверенностью сказать, какая концепция завоюет рынок. Много вращающихся стволов или один ствол с вращающимся барабаном. Аллен верил в Pepperbox'ы и на первых порах имел огромный успех, правда, не на легендарном Диком Западе, который в то время только начинали осваивать, а в восточной части США. Пистолеты Аллена, как и современные револьверы, имели капсульный замок. Нажатие на спуск осуществляло и взвод, и поворот блока стволов, и выстрел. Существовало несколько модификаций Pepperbox'ов Аллена с калибрами от 31 до 36 и различным количеством стволов до 6. И еще одна важная вещь. Если в оружии Мариетта, чтобы его зарядить, приходилось вывинчивать отдельно каждый ствол и закладывать в него патрон с казенной части, то Pepperbox'ы Аллена были проще в использовании. Там можно было снять одновременно весь блок стволов. Выше было также упомянуто барабанное оружие Collier, но и Elisha Hayden Коллиер, родившийся в 1788 году в Бостоне, не был в этом деле первым, ибо история револьверов началась задолго до рождения Коллиера, с появлением капсульной системы воспламенения. Сначала, еще в XVI веке, имели место попытки создания фитильных и кремниевых револьверов. А вот Артемас Уиллер из Конкорда, штат Массачусетс, разработал кремниевый револьвер и получил на него патент 10 июля 1818 года, когда Самуэлу Кольту было всего неполных 4 года. Однако американские военные не посчитали это оружие представляющим интерес из-за сложности и дороговизны. Элиша Хейден Коллиер поехал с этим револьвером в Англию и зарегистрировал там патент на свое имя в ноябре 1818 года. Считается, что Коллиер внес некоторые изменения в конструкцию револьвера перед подачей заявки на патент, именно под названием «кремниевый револьвер Коллиера». Это оружие сейчас известно во всем мире. В любом случае, Коллиер открыл в Лондоне фабрику по производству такого револьвера, а потом и барабанного ружья той же системы. Оружие Коллиера имело барабан фигурной формы с 5 или 6 каморами, за которым был установлен курок с кремнем, а огниво размещалось на кожухе барабана. Это была настоящая революция. Обычный кремниевый пистолет тех времен требовал подсыпания пороха на пороховую полку перед каждым выстрелом. А револьвер Коллиера был сконструирован так, что стрелок имел возможность без лишних манипуляций произвести подряд 5 или 6 выстрелов. Однако и в Европе револьвер Коллиера не получил большого распространения ввиду сложности и дороговизны его производства. Повысили же возможности револьвера два обстоятельства – изобретение капсуля, который сделал возможной непрерывную стрельбу, и появление машинного производства, существенно удешевившего изготовление сложных механизмов. И вот тут-то уже и развернул свою деятельность энергичный Сэмюэл Кольт, который отличился тем, что открыл первое массовое производство капсульных револьверов, которые вскоре совершенно вытеснили однозарядные пистолеты. А потом, уже в 50-х годах XIX века, были внедрены так называемые унитарные патроны, в которых заряд, пули и капсулевоспламенитель объединялись в единое целое гильзой. Это стало важным шагом на пути дальнейшей эволюции револьверов Кольта. Кстати, об этом мало кто знает. Но знаменитый ныне на весь мир полковник Кольт не служил в армии ни одного дня, так что и никаким полковником он никогда не был. Но для справедливости стоит отметить, что и патент Коллиера заинтересовал кое-кого, и в период с 1819 по 1824 годы, то есть задолго до Кольта, лондонская компания «Джон Эванс и сын» изготовил около 10 тысяч его револьверов. И многие из револьверов Коллиера были отправлены в Индию для вооружения офицеров британских колониальных войск. Таким образом, вероятнее всего, юный Сэмюэл Кольт ничего сам не изобрел, а именно в Индии впервые увидел револьвер. И это был револьвер Коллиера.